Через несколько дней, а точнее 9 апреля, командир полка майор Мухин и военком полка батальонный комиссар Яричевский подписали представление на награждение Моресева орденом Красного Знамени. В наградном листе говорилось, что командир звена младший лейтенант Моресев уничтожил 3 транспортных самолета противника, волевой командир, требовательный к себе и своим подчиненным, как летчик обладает высокими качествами в технике пилотирования и воздушного боя, скромный, в бою с фашистскими стервятниками показал себя смелым, решительным и отважным летчиком-истребителем, пользуется любовью и уважением со стороны летного состава части. За боевую работу не имеет ни одного случая поломки материальной части по вине техники пилотирования. Тактически грамотный, морально устойчив, идеологически выдержанный. Делу партии Ленина, Сталина и социалистической родине безгранично преданный. За отличное выполнение заданий и уничтожение 3 немецких самолетов достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени. Оформляя наградной лист на подчиненного, командование полка не решилось вписать в текст слово «посмертно», которое обычно ставят в случае гибели человека, да и составили командир и комиссар документ в настоящем времени, то есть дали характеристику на живого Моресева, а между тем прошло 4 суток, как о нем не было ни слуху, ни духу. Что заставило их это сделать? Вне всякого сомнения, все та же вера в то, что Моресев жив, но не укладывалось ни у кого в голове, что любимец полка, этот симпатичный, широколицый, с волнистыми смоляными волосами, с живыми черными цыганскими глазами человек мог погибнуть. «Да жив, командир, жив!» — старался успокоить техник самолета сержант Юра Рогожин, совсем еще безусый парень, каждого, кто спрашивал о Моресеве, скоро вернется. Потом с грустью в голосе прибавлял: «Только где нам самолет взять? Безлошадные мы теперь». Летчиков, оставшихся без самолетов, во многих частях называли безлошадными. Обидное прозвище, что и говорить, а никуда от этого не денешься. Потерял самолет — будь любезен, ходи пешком. Безлошадники назначались дежурными по аэродрому, их определяли в другие наряды до тех пор, пока не получали новые самолеты. Какая интуиция подсказала технику самолета, что Моресев жив, тоже трудно сказать, а он действительно был жив. На своем ястребке летчик упал на мохнатые ели. В географической отметке 238,2, находящиеся в северной деревне Рабежа Демянского района Ленинградской области, рухнув в каких-то 200 метрах от проезжей дороги, идущей вдоль линии фронта. Но, перелетев за эту дорогу, летчик, к сожалению, выбрал такое направление для своего пути, на котором не было ни жителей, ни военных. Этим направлением являлось Лютицкое болото, вытянутое с запада на восток. По этому пути Моресев и пошел, хотя совсем рядом, в каких-то 4 километрах, находились штаб 245-й стрелковой дивизии и вспомогательный командный пункт 34-й общевойсковой армии. Что интересно, именно эвакуационная команда 245-й стрелковой дивизии и нашла через месяц в районе точки 238,2 самолет Моресева. То, что это был его самолет, свидетельствуют 2 документа, обнаруженные в 2017 году в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации новгородским поисковиком Морзуновым. В первом документе, а это рукописный акт, от 22 мая 1942 года говорится о передаче эвакоотделом 245-й стрелковой дивизии 60-му району авиационного базирования через старшего сержанта Власова военного имущества. Среди большого количества передаваемого имущества в акте значится самолет Як-1 за номером 4649, на котором как раз летал Моресьев. Кроме того, к самолету прилагались боеприпасы к пулемету «Березина» 104 штуки и 180 штук к авиапушке, два бензиновых бака, приборная доска, исправная, с часами. Все это и другое имущество трофейная команда, похоже, собирала вокруг самолета, от которого, как и сказал Моресьев, осталась только одна кабина и хвост. Все разлетелось в разные стороны. Что касается второго документа, то это тоже акт, где сказано о списании самолета Моресьева. Приведем его полностью, поскольку в нем содержатся факты, касающиеся боевой деятельности нашего героя. Утверждаю, командир 580-го ИАП майор Мухин, военком 580-го ИАП батальонный комиссар Еричевский. Акт. Составлен настоящий акт 30.05.1942 года под председательством старшего инженера 580-го ИАП военного инженера третьего ранга Виноградова, членов старшего техника 1-й авиаэскадрильи, военного техника 1-го ранга Кочетова, старшего техника 2-й авиационной эскадрильи, воентехника 1-го ранга Боровик, на предмет списания самолета Як-1 с мотором М-105ПА, самолет номер 4649, завода номер 292, налетал в воздухе 44 часа 58 минут. Мотор М-105ПА номер 12164 наработал на земле 19 часов 25 минут. В воздухе 44 часа 58 минут. 5.04.1942 года командир группы младший лейтенант Моресьев АП вел 4 самолета Як-1 в сопровождении штурмовиков 74-го ШАП на аэродром противника Демьянск. Правильно, Демьянск. Аэродром был атакован истребителями и уничтожено 7 самолетов Ю-52, из которых 2 уничтожил лейтенант Моресьев на самолете номер 4649. Аэродром противника был сильно прикрыт огнем зенитной артиллерии. При возвращении с боевого задания самолет упал в лес. При поисках самолета У-2 и наземной командой в этом районе место падения самолета не обнаружено. Комиссия установила самолет номер 4649 с мотором М-105ПА номер 12164 подлежит списанию. Председатель комиссии, старший инженер 580-го ИАП, военный инженер третьего ранга Виноградов, старший техник 1-й авиационной эскадрильи, воентехник 1-го ранга Кочетов, старший техник 2-й авиаэскадрильи Боровик. К сказанному остается добавить, что вплоть до 2017 года предпринимались неоднократные попытки поисковиков найти истребитель Моресьева, снаряжал экспедиции и Российское военно-историческое общество. После очередного похода поисковиков в леса Новгородчины СМИ будоражили общественность своими сенсационными заголовками. На Селигере нашли самолет Моресьева. В Новгородской области после 5 лет поиска нашли самолет у места падения Алексея Моресьева. Продолжается поиск самолета Моресьева. Но искать, как свидетельствуют приведенные выше документы, было нечего. Моресьевского самолета давно не существовало. Для того, чтобы выяснить этот факт, достаточно было обратиться в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, что и сделал поисковик Морзунов. Однако продолжим рассказ о том, как дальше развивались события. Увязая в тяжелом снегу, Моресьев, голодный в полном безлюдии, с перебитыми ступнями обеих ног, весь промерзший, превозмогая адскую боль, с диким упорством шел, падал, полз, снова поднимался, шел, падал, полз, только вперед, туда, где слышны орудийные раскаты, к своим. И здесь опять не обойтись без воспоминаний нашего героя. Шел, ложился, потом снова шел, спал до утра в снегу. Один раз мне показалось совершенно ясно, что стоит дом. Из дома выходит старик и говорит, что у нас здесь дом отдыха. Я говорю, помогите мне добраться. А он все дальше и дальше уходит. Тогда я подхожу сам, но ничего не вижу. Потом пошел в другую просеку. Смотрю, стоит колодец, девушка гуляет с парнем. А то кажется, что девушка с ведрами идет. Что несете? Воду. Но воды мне не дала. Я упал 12 километров от линии фронта, но никак не мог сообразить, где я. Мне все время казалось, что я у себя на аэродроме или где-то близко. Смотрю, идет техник, который меня обслуживал. Начинаю говорить ему, помоги выйти, но никто ничего для меня не делает. И такая история со мной продолжалась суток 10-11, когда галлюцинация у меня прошла. Раз я просыпаюсь утром и думаю, что мне нужно делать, я уже был совершенно в здравом уме. Очень сильно я отощал, так как ничего все время не ел, и компаса у меня нет. Решил идти на восток, уже по солнцу. Вижу и самолеты, которые летят к нам. Думаю, наткнусь, в конце концов, на какое-нибудь село, а потом меня доставят. Но я очень сильно отощал и идти не мог. Шел я так, выбрал себе толстую палку, поставишь ее и подтягиваешь к ней ноги, так и переставляешь их. Так я мог пройти максимум 1,5 километра в сутки, а потом 3 суток опять лежал и спал. И сны такие снятся, что кто-то зовет: «Леша, Леша, вставай, там тебе припасена хорошая кровать». «Иди туда спать». Так я провел 18 суток без единой крошки во рту. Съел я за это время горсть муравьев и пол ящерицы, причем я отморозил ноги. Я летел в кожанке и в унтах. Пока я ходил с места на место, в них попала вода, так как кругом уже таяло, а ночью было холодно, мороз и ветер, а в унтах вода. И я таким образом отморозил себе ноги. Но я не догадался, что ноги у меня отморожены. Я думал, что не могу идти от голода. Каждый человек боится смерти. Это аксиома. Другое дело, как он держит себя в ситуации, когда она кажется абсолютно безвыходной. Если не теряет головы, а тому множество доказательств, то человек преодолевает страх опасности, и это сохраняет ему жизнь. До того, как Моресьева сбили, он не раз видел смерть, да и у самого хватало случаев навсегда распрощаться с белым светом. Отправляясь на боевое задание, его голову, пусть и не всегда, сверлила назойливая мысль: «Вот улечу сейчас, и, может, уже не вернусь». Моресьев старался отогнать ее подальше, но она все равно возвращалась. Страх смерти присутствовал в сознании Моресьева, когда он, отмерив 18 суток, обессиленный, истощенный от голода, с отмороженными ногами, уже, казалось, ни на что не надеялся. Страх присущ всем. Когда кто-то говорит, что ничего не боится, не верьте. Но надо уметь побеждать это чувство. Эти слова Моресьев произнесет уже после войны, а пока он шел, падал, полз. Что помогало ему идти навстречу жизни? Характер, вне всякого сомнения. Он у Моресева с детства, твердый, упорный. Воля? Безусловно. Без железной воли ему вряд ли бы удалось выдержать это не укладывающееся в голове многосуточное испытание. Вера, она тоже присутствовала в его сердце. Хорошо знавший Моресева, митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим припомнил свою беседу с ним по поводу Веры. Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет. Об этом я по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинство над многими стариками-генералами. В кругу моих знакомых было много замечательных людей. Вспоминаю знаменитого героя, летчика Моресева. Он мне рассказывал в частной беседе, что им двигало, когда он полз по лесу раненый. Патриотичность, воинский долг, вера в то, что он увидит свою мать, которая без него просто не выживет. Он ее кормилец, он ее сын. А еще Моресев все эти дни думал о своем спасении. Какое-то внутреннее чувство ему подсказывало, что этот час наступит. Откроем очередные страницы его воспоминаний. Потом, на 18-е сутки, 27 апреля, правильно, 22 апреля, часов в 7 вечера я лег под дерево и лежу. В это время слышу сильный треск. Я уже понимал, что в лесу здесь людей не было. И я решил, что идет какой-нибудь зверь. Учуял жертву, идет. У меня оставалось 2 патрона в пистолете. Я поднимаю пистолет, поворачиваю голову, смотрю — человек. У меня здесь мелькнула мысль, что от него зависит спасение моей жизни. Я ему стал махать пистолетом, но так как я оброс и стал очень худым, то он, наверное, подумал, что это немец. Тогда я бросил пистолет и говорю: «Идите, свои». Он подошел ко мне: «Ты чего лежишь?» Я говорю, что я подбит. «Летчик, есть ли здесь немцы?» Он говорит, что здесь немцев нет, так как это место в 12 километрах от линии фронта. Он говорит: «Пойдем со мной». Я говорю, что не могу идти. «Но я тебя не стащу с этого места». «Тогда ты не уходи с этого места. Я его знаю и попрошу председателя колхоза, чтобы он за тобой прислал лошадь». Часа через полтора слышу шум. Пришло человек 8 ребятишек, 14-15 лет. Слышу, шумят. Я не знаю, с какой стороны. Потом они стали кричать: «Здесь кто-нибудь есть?» Я крикнул. Тогда они подошли на расстояние 50 метров. Тут я их уже увидел, и они меня увидели. Остановились. «Ну, кто пойдет?» «Никто не идет, боятся все». Потом один парнишка говорит: «Я пойду. Только вы смотрите, если в случае чего, вы сразу бегите за народом в деревню». Не доходит до меня 10 метров, а я худой, оброс. Вид, наверное, был страшный. Он подошел поближе. Я реглан расстегнул, петлицы видно. Он подошел еще поближе и кричит: «Подходите, свой, летчик». Те подошли, смотрят. Спрашивают: «Почему ты такой худой?» Я говорю, что не кушал 18 суток. И тут они сразу: «Ванька, беги за хлебом, Гришка, за молоком». И все побежали кто куда. Потом приехал еще старик. Речь идет о Михаиле Алексеевиче Вихрове. Они положили меня на сани. Я положил старику голову на колени, и мы поехали. Оказывается, тот человек, который первый меня нашел, шел в обход, так как там было все заминировано. Потом чувствую, что меня мальчик толкает: «Дядя, а дядя, посмотри». Я смотрю, подъезжаем к селу, поперек улицы что-то черное. Я говорю: «Что это такое?» «А это весь народ вышел вас встречать». И действительно, целая колонна стоит. А как въехали в село, получилась целая процессия. Старик остановился у своей избы. «Тут люди меня на расхват. Одна говорит, давай его ко мне, у меня молочко есть. Другая говорит, у меня есть яички. Третья говорит, у меня тоже корова есть. Слышу шум. Тут старик говорит, я за ним ездил и никому его не отдам. Жена, неси одеяло, отнесем его в избу». Внесли в избу, начали тут с меня снимать одежду. Унты сняли, а брюки пришлось разрезать, так как ноги распухли. Потом смотрю, опять народ идет. Кто несет молоко, кто яички, третий еще что-то. Начались советы. Один говорит, что его нельзя много кормить. Вот один инженер из Ленинграда сразу очень много покушал и умер. Другой говорит, что нужно только молоком поить. Положили меня на кровать, дают мне молока и белого хлеба. Я выпил полстакана молока. Больше не хочу. Чувствую, что сыт. Они говорят, кушай, кушай. А я не хотел больше. Но потом постепенно я стал есть. Нашелся у них в селе какой-то лекарь, вроде фельдшера. Он посоветовал хозяевам вытопить баню и помыть меня. Все это они сделали. Вообще, очень хорошие люди оказались».